Умная внучка. Жили старик со старухой, и с ними внучка Дуня жила. И не такая уж Дуня была красивая, как в сказках сказывается. Только умная она была и охотная к домашней работе. Вот раз собираются старики на базар в большое село и думают, как им быть. Кто им щи сварит и кашу сготовит, кто корову напоит и подоит, кто курам проса даст и на насест их загонит. А Дуня им говорит: кто же, как не я? Я и щи сварю, и кашу напарю, я и корову из стада встречу, и на ночь ее обрежу, я и куру гуманю, я и в избе приберу, я и сено поворошу, пока ведра стоит на дворе. Да ты мала еще, внученька, — говорит ей бабушка. 7 годков всего сроку тебе. 7 не 2, бабушка, 7 — это много, я управлюсь. Уехали дедушка с бабушкой на базар, а к вечеру воротились. Видят они, и правда, в избе прибрано, пища сготовлена, на дворе порядок, скотина и птицы сытые, сено просушено, плетень починен, дедушка-то 2 лета собирался его починить. Вокруг колодезного сруба песком посыпано. Наработано столько, что словно тут 4 было. Глядят старик со старухой на свою внучку и думают: жить им теперь да радоваться. Однако недолго пришлось бабушке радоваться на внучку. Заболела бабушка и померла. Остался старик один с Дуней. Трудно было дедушке одному остаться на старости лет. Вот живут они одни, без бабушки. Дуня ублажает дедушку и всякую работу в хозяйстве справляет одна. Хоть мала была, да ведь прилежна. Случилось дедушке в город поехать. Надобность пришла. По дороге нагнал он богатого соседа, тот тоже в город ехал. Поехали они вместе. Ехали-ехали, и ночь наступила. Богатый сосед и бедный Дунин дедушка увидели огонек в придорожной избе и постучались в ворота. Стали они на ночлег, распрягли лошадей. У Дуниного дедушки-то кобыла была, а у богатого мужика — мерин. Ночью дедушкина лошадь родила жеребенка. А жеребенок несмышленый отвалился от матери и очутился под телегой того богатого мужика. Проснулся утром богатый. «Гляди-ка, сосед, — говорит он старику, — у меня мерин жеребенка ночью родил». «Как можно? — дедушка говорит. — В камень проса не сеют, а мерин жеребят не рожает, это моя кобыла принесла». А богатый сосед: «Нет, — говорит, — это мой жеребенок. Каб твоя кобыла принесла, жеребенок-то и был бы возле нее. А то ишь где, под моей телегой». Заспорили они, а спору конца нету. У бедного правда, а у богатого выгода. Один другому не уступает. Приехали они в город. В том городе в те времена царь жил. А царь тот был самый богатый человек во всем царстве. Он считал себя самым умным человеком и любил судить и рядить своих подданных. Вот пришли богатые и бедные к царю-судье. Дунин дедушка и жалуется царю: «Не отдает мне богатый жеребенка. Говорит, где жеребенка мерин родил». А царю-судье что за дело до правды? Он и так этак мог рассудить, да ему сперва потешиться захотелось. И он сказал: «Вот 4 загадки вам. Кто решит, тот и жеребенка получит. Что всего на свете сильней и быстрей? А что всего на свете жирней? А еще что всего мягче и что всего милее?» Царь им дал сроку 3 дня, а на 4-й день, чтобы ответ был. А пока суд да дело, царь велел оставить у себя во дворе и дедушкину лошадь с жеребенком и телегой, и мерина богатого мужика. Пусть и бедные, и богатые пешми живут, пока их царь не рассудит. Пошли богатый и бедный домой. Богатый думает: пустое, дескать, царь загадал. Я отгадку знаю. А бедный горюет, не знает он отгадки. Дуня встретила дедушку и спрашивает: о ком ты, дедушка, скучаешь? О бабушке? Так ведь я с тобой осталась. Рассказал дедушка внучке, как дело было, и заплакал. Жалко ему же ребенка. А еще, дедушка говорит, царь загадки загадал, а я отгадки не знаю. Где уж мне их отгадать? А скажи, дедушка, каковы загадки? Не умнее они ума. Дедушка сказал загадки. Дуня послушала и говорит в ответ. Поедешь к царю и скажешь. Сильнее и быстрее всего на свете — ветер. Жирнее всего — земля. Что не растет на ней, что не живет, всех она питает. А мягче всего на свете — руки, дедушка. На что человек не ляжет, все руки под голову кладет. А милее сна ничего на свете не бывает, дедушка. Через 3 дня пришли к царю судья Дунин дедушка и его богатый сосед. Богатый говорит царю. «Хоть и мудрые твои загадки, государь наш судья, а я их сразу отгадал. Сильнее и быстрее всего так это карие кобыла из вашей конюшни. Коли кнутом ее ударить, так она зайца догонит. А жирнее всего так это тоже ваш рябой боров. Он такой жирный стал, что давно на ноги не поднимается. А мягче всего ваша пуховая перина, на которой вы почиваете. А милее всего ваш сынок Никитушка». Послушал царь-судья и к старику-бедняку. «А ты что скажешь? Принес отгадку или нет?» Старик и отвечает, как внучка его научила. Отвечает, а сам боится. Должно быть, не так он отгадывает. Должно быть, богатый сосед сказал правильно. Царь-судья выслушал и спрашивает. «Сам ты придумал ответ? Или научил тебя кто?» Старик правду говорит. «Да где ж мне самому-то, царь-судья? Внучка у меня есть, таково смышленая да умелая. Она и научила меня». Царю любопытно стало, да и забавно, а делать ему все равно нечего. «Коли умна твоя внучка, — говорит царь-судья, — и на дело умелая, отнеси ей вот эту ниточку шелковую, пусть она соткет мне полотенце узорчатое, и чтоб к утру готово было. Слыхал или нет?» «Слышь, слышу, — отвечает дедушка царю. — Аль я уж бестолковый какой». Спрятал он ниточку за пазуху и пошел домой. Идет, а сам робеет. Где уж тут из одной нитки целое полотенце соткать? Того и Дунюшка не сумеет. Да к утру, еще и с узорами. Выслушала Дуня своего деда и говорит, не кручинься, дедушка, это не беда еще. Взяла на веник, отломила от него прутик, подала дедушке и сказала, пойди к царю-судье и скажи ему, пусть найдет он такого мастера, который сделает из этого прутика кросны, чтобы мне на чем полотенце было ткать. Пошел старик опять к царю. Идет, а сам другой беды ждет, другой задачи, на которую и ума у Дунюшки не хватит. Так оно и вышло. Дал царь старику 150 яиц и велел, чтобы стариковская внучка к завтрашнему дню 150 цыплят вывела. Вернулся дед ко двору. «Одна беда не ушла, — говорит, — другая явилась». И рассказал он внучке новую царскую задачу. А Дуня ему в ответ, «И это еще не беда, дедушка». Взяла она яйца, испекла их и к ужину подала. А на другой день говорит, «Ступай, дедушка, сызнова к царю. Скажи ему, чтобы прислал он цыплятам на корм однодневного пшена. Пусть в один день поле вспашут, просом засеют, созреть дадут, а потом сожнут да обмолотят, провеют и обрушат. Скажи царю, цыплята другого пшена не клюют, того, гляди, помрут». И пошел дед сызнова. Выслушал его царь-судья и говорит, «Хитра твоя внучка». «Да и я не прост. Пусть твоя внучка явится утром ко мне ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем». Да и не без подарочка. Пошел дед домой. Эка прихоть, думает. Как узнала Дуня новую загадку, то загорюнилась было, а потом повеселела и говорит. Ступай, дедушка, в лес к охотникам, да купи мне живого зайца и перепелку живую. А нет, ты не ходи, ты старый, ты уморился ходить, ты отдыхай. Я сама пойду, я маленькая. Мне охотники и даром зайца и перепелку дадут, а покупать их нам не на что. Отправилась Дунюшка в лес и принесла оттуда зайца да перепелку. А как наступило утро, сняла с себя Дуня рубаху, надела рыбацкую сеть, взяла в руки перепелку, села верхом на зайца и поехала к царю-судье. Царь, как увидел ее, удивился и испугался. Откуда страшилище такое едет? Прежде не видно было такого урода. А Дунюшка поклонилась царю и говорит. Вот тебе, батюшка, принимай, что принести велено было. И подает ему перепелку. Протянул руку царь-судья, а перепелка порх и улетела. Поглядел царь на Дуню. Ни в чем, говорит, не уступила. Как я велел, так ты и приехала. А чем вы, спрашивает, кормите с дедом? Дуня отвечает царю. А мой дедушка на сухом берегу рыбу ловит. Он сетей в воду не ставит. А я подолом рыбу домой ношу, да уху в горсти варю. Царь-судья осердился. Что ты говоришь, глупая? Где эта рыба на сухом берегу живет? Где уху в горсти варит? А Дуня против ему говорит. А ты-то ли умен? Где это видно, чтоб мерин же ребенка родил? А в твоем царстве и мерин рожает. Озадачился тут царь-судья. А как узнать было, чей же ребенок? Может, чужой забежал? Осерчала Дунюшка. Как узнать, говорит? Да тут бы и дурень рассудил, а ты царь. Пусть мой дедушка на своей лошади в одну сторону поедет, а богатый сосед в другую. Куда побежит же ребенок, там и матерь его. Царь-судья удивился, а ведь и правда. Как же я-то не рассудил, не догадался. А коли б ты по правде судил, — ответил Дуня, — тебе бы и богатым не быть. Ах ты, язва, — сказал царь. Что далее из тебя выйдет, когда ты большая вырастешь? А ты рассуди сперва, чей же ребенок, тогда я и скажу тебе, кем я большая буду. Царь-судья назначил тут суд на неделе. Пришли на царский двор Дунин дедушка и сосед их богатый. Царь велел вывести их лошадей с телегами. Сел Дунин дедушка в свою телегу, а богатый в свою. И поехали они в разные стороны. Царь и выпустил тогда жеребенка. А жеребенок побежал к своей матери, дедушкиной лошади. Тут и суд весь. Остался жеребенок у дедушки. А царь-судья спрашивает у Дуни. «Скажи теперь, кем же ты большая будешь?» «Судьёю буду». Царь засмеялся. «Зачем тебе судьёю быть? Судья-то ведь я. Тебя чтоб судить». Дедушка видит плохо дело. Как бы царь-судья не рассерчал. Схватил он внучку да в телегу её. Погнал он лошадь, а жеребёнок рядом бежит. Царь выпустил им вслед злого пса, чтобы он разорвал внучку и деда. А Дунин дедушка хоть и стар был, да сноровист, и внучку в обиду никому не давал. Пес догнал телегу, кинулся было, а дед его кнутовищем. А потом взял запасную вашку, оглобельку, чтоб в телеге лежала. Да оглобелькой его. Пес и свалился. А дедушка обнял внучку. «Никому, никому, — говорит, — я тебя не отдам, ни псу, ни царю. Расти большая, умница моя».